Письмо первое. 4 августа 1939 года. «Почтенное твое письмецо я получил, и видно из него, что ты стала заниматься внутренней духовной жизнью. Умудри тебя, Господь. Правильно твое замечание, что от молитвы ничего не ждать. При молитве надо себя держать на большом непотребстве, и если появится теплота и слезы, не мечтать о себе что-то высокое. Пусть они приходят и уходят без нашего принуждения, но не смущайся, когда они пресекаются, иначе и не бывает. Молитва — самый трудный подвиг, и она до последнего издыхания сопряжена с трудом тяжкой борьбы. Все же Господь по своему милосердию временами дает и утешение молитвеннику, чтобы он не ослабевал. Молитвенное свое домашнее правило определи сама. Сообразуйся со временем. В этом самочине не будет, только много набирать не советую, чтобы не быть рабом правилу во избежание торопливости. По Божьей милости, пока живем благополучно, обычной монастырской жизнью, и спрашиваю на тебя Божие благословение».